Глава 16. Люси. Я оставила Бену свой номер, прежде чем ушла из кафешки, полная френч-тоста и сожалений. Это первый раз, как я дала телефон журналисту, хотя мой старый номер кто-то как-то раздобыл, и я не могу отделаться от чувства, что совершила большую ошибку. Я вообще в последнее время задаюсь вопросом, не совершила ли новую кучу серьезных ошибок. Черт, да вся моя жизнь в последние несколько дней — одна огромная ошибка, начиная с решения перелететь полстраны ради бабушки-предательницы. Бабушки-предательницы, которая 80% дня, и это я преуменьшаю, проводит под градусом. Не стоит полагаться на ее здравомыслие. На следующий день мой телефон вибрирует. Я сижу в мамином кабинете, пялюсь на постер над ее столом, призывающий «сделай сегодня таким классным, чтобы вчера завидовала». Опускаю глаза на телефон и вижу сообщение от Бена. «Не занята сегодня днем?» Я пялюсь на мотивационный плакат, который попахивает токсичным позитивом, и пытаюсь сообразить, как описать сцену поцелуя, не используя слово «губы» 15 раз на одной странице. «Конечно, я не занята», — отвечаю лаконично. «А что? Не хочешь познакомиться с моей ассистенткой? Она в городе». Прокручиваюсь в мамином рабочем кресле. Как ни странно, я хочу познакомиться с его ассистенткой. По первому сезону подкаста она показалась мне довольно умной. Критиковала Бена, когда его заносила. «Давай, где?» «Мы в моем номере, Plumpton Suites, 226». «Сейчас?» «Как ты будешь готова? Мы еще долго будем работать». Отношу ноутбук в свою комнату и принимаю очередное тупое решение. А именно, поехать на другой конец города в лучший отель Plumpton. Бен открывает мне дверь. На нем простые джинсы и серая выцветшая футболка. «Привет». Он делает шаг в сторону, пропуская меня. Стандартный номер с кухней и маленькой гостиной. На кофейном столике стоят два ноутбука. На диване сидит симпатичная темнокожая женщина с длинными густыми кудряшками и дружелюбной улыбкой. «Спасибо, что пришла», — говорит Бен. «Пейдж не верила, что мне удалось уговорить тебя на интервью». Пейдж встает с дивана. «Самоуверенный ты придурок. Это твоему эго точно на пользу не пойдет». «Пейдж — это Люси. Люси — это моя ассистентка Пейдж. Она меня ненавидит». «Прошу прощения». Теперь Пейдж обращается ко мне, протягивая руку. «Приятно познакомиться». «И мне». «Присаживайся. И, пожалуйста, расскажи, как ему удалось уговорить тебя на интервью». Опускаюсь в кресло в углу гостиной, а Пейдж садится обратно на диван. Бен остается на кухне и прислоняется к столешнице. «Принести тебе что-нибудь?» — спрашивает он. — «Воды? Кофе? Больше ничего нет. А, ну еще виски». — «Ничего, спасибо». Пейдж так внимательно меня разглядывает, будто собирается потом по памяти написать мой портрет. — «Пейдж», — говорит Бен. — «Что?» — «Ты снова это делаешь». Она моргает. — «Точно, прости». «Будет грубостью, если я скажу, что ты не похожа на фотографии, которые я видела». «Нет?» Откидываюсь на спинку кресла. «Распространились только те фотографии, на которых у меня злобный вид». «Вот в чем дело», — Бен щелкает пальцами. «А я-то думаю, что же меня в тебе удивило?» «Отсутствие злобности?» «Написанный на лице». «Твой настоящий уровень злобности еще предстоит выяснить». «Справедливо». Пейдж снова на меня пялится. «Пейдж», — говорит Бен. На этот раз она не отрывает взгляд. «Просто не могу поверить, что ты сидишь здесь и говоришь с нами. Ты слушаешь подкаст?» «Да». «Хорошо, хорошо. Пейдж двигается вперед к краю дивана и складывает ладони в молящем жесте. Я почти что кожей чувствую ее предвкушение. Я даже не знаю, с чего начать. «Пейдж, она не на интервью пришла», — говорит Бен. «Я пригласил ее просто зайти и познакомиться». Задабривает меня перед интервью. «Если мне будет комфортно с ним и с Пейдж, я больше расскажу. Расскажу что-то интересное». Понятия не имею, что именно интересное, но, пожалуй, он имеет право надеяться. «Я знаю», — Пейдж опускает руки. «Но у меня один вопрос. Я должна это узнать. У меня есть теория». «Валяй». «Почему бы нет?» «Разнеси меня в пух и прах, Пейдж». «Никогда не убивала женщин, но попробую. Всего один раз». Меняю позу, стараясь прогнать голос. В последнее время он стал громче. Вряд ли это хороший знак. «Почему ты в школе ударила Росса Айерса?» Удивленно моргаю. «Не знаю, какого вопроса я ожидала, но никак не этого». «Надо было убить его. Это было бы намного приятнее». «Никто не знает. Мы у всех спрашивали», — продолжает Пейдж. «Конечно, знает только Эммет, но он всегда умел хранить секреты». Он украдкой залезал под юбку одной девочки из класса и делал фотографии, — говорю я. «Я так и знала». Пейдж сжимает кулаки. То ли победный жест, то ли она готовится кого-то ударить. «Так и знала, что что-то в этом роде». Бен выглядит удивленным. Судя по всему, с ним она этой теорией не делилась. Наверное, он увидел, как я рассказываю кому-то из учителей, потому что, когда его телефон проверяли, фотографии уже не было, — говорю я. Я никому не говорила, потому что та девушка меня попросила. Ей было стыдно. Я решила, раз его никто не наказывает, нужно взять дело в свои руки. «Пейдж». «Я знаю. Позвонить Россу и узнать, согласится ли он на второе интервью». Она что-то печатает в телефоне. «Он будет все отрицать». «Но Эммет знал, да?» — спрашивает Пейдж. «Он стал уклончив, когда я его об этом спросила». «Черт, неудивительно, что они раскрыли дело в прошлом сезоне. Они хороши. Не знаю, успокаивает меня это или настораживает». «Я знаю, что делать». «Я не говорила ему, что это была за девушка, но да, он знал», — признаю я, заглушая голос. «Я правильно понимаю, что Эммет хранит много твоих секретов?» Пейдж склоняет голову на бок. «Это скорее вызов, нежели вопрос». «Я с ним уже 5 лет не говорила». «Почему?» — спрашивает Бен. «Как ни странно, люди перестают звонить, когда тебя обвиняют в убийстве вашей общей подруги». Вспоминаю пропущенные вызовы и сообщения от Эммета, которые я проигнорировала. Пейдж так на меня смотрит, будто знает, что я вру. Я отворачиваюсь. «Вы с Мэттом на связи?» — спрашивает Бен. «Нет, но недавно я его видела». «Планируете увидеться еще?» Пожимаю плечами. «Он предложил встретиться, но я ему не ответила». «А что?» «Он отказывается давать интервью». «Я подумал, может, ты как-то его задобришь?» Приподнимаю бровь. «Серьезно? Хочешь, чтобы я уговорила Мэтта дать интервью?» «А почему нет?» «Он думает, что это была я». «Он прав?» спрашивает Пейдж. Я приподнимаю брови, глядя на нее, стараясь не выдать, что во мне нарастает паника. «А, черт с ним. Ничего не обещаю, но ладно, я попробую его уговорить». «Слушай ложь». Подкаст Бена Оуэнса. Выпуск 4. Оправдание амнезии. Последние новости. Свадьба местных жителей приняла печальный оборот, когда в лесу неподалеку от праздника было обнаружено тело одной из гостей, Саванны Харпер. Еще одна девушка была обнаружена неподалеку на дороге. Она также была ранена, вероятно, в результате того же нападения. Сейчас она находится в больнице в стабильном состоянии. Полиция просит всех, располагающих какой-либо информацией... Саванна была объявлена мертвой на месте преступления после того, как Гил, бегун, ее обнаружил. Коронер заключил, что она скончалась от черепно-мозговой травмы. Вернее, от двух. Кто-то нанес ей два удара неизвестным предметом и оставил ее умирать. Изначально предполагалось, что Люси — вторая жертва, а не виновница. У нее тоже были зафиксированы значительные повреждения. Однако полиция не обнаружила никаких следов присутствия третьего человека на месте преступления. Вскрытие показало, что царапины на руке Саванны были оставлены ногтями Люси, и синяки могли быть оставлены ее же руками. Когда свидетели один за другим стали рассказывать, что они видели на свадьбе, о Люсе заговорили совершенно по-другому. Я поговорил с Ниной Гарсией о том, что она наблюдала между Люси и Саванной тем вечером. Многие видели, что они ругались на свадьбе, да? В каком смысле ругались? Можете описать, что именно вы видели? Я вышла из туалета и увидела, что Люси и Мэтт целуются в коридоре. У Сави был такой гневный вид. Гневный вид из-за того, что Люси целовала собственного мужа? Да. Сави кашлянула, и они прекратили. Люси попыталась что-то ей сказать, и пошло-поехало. Не слышала, что именно они говорили, но атмосфера была напряженная. Вы вообще ничего не слышали? Вообще. И не видела, но потом, когда Люси и Сави вместе ушли, мне сказали, что Сави все еще злилась. Многие видели, как она кричала на Люси, как хлопнула дверью машины. У них явно что-то произошло. Люси с самого начала настаивала, что не помнит убийство Саванны. Более того, она утверждает, что вообще не помнит свадебного вечера. Снова предоставим слово Колину Данну, который сопровождал Саванну на свадьбе. Да, Люси говорит, что последнее, что она помнит, это как в тот день вышла из дома. Получается, не помнит даже, как приехала на свадьбу. Значит, что она помнит? Насколько вам известно? Она помнит, как села в машину с Мэттом, чтобы поехать в поместье Бёрд. А после... ничего. Я даже не знал, что амнезия — реальная штука. Думал, это только в кино бывает. Это реальная штука. Странно. Короче, да, меня отправили поговорить с Люси через пару дней после того, как ее выписали из больницы. Зачем? Хотели, чтобы она как-то вспомнила, что тогда произошло. Мэтт что-то ей рассказал, но он был бухой. А я-то пить умею, я все нормально помню. Вы были не против пойти и поговорить с ней? Да, без проблем. Мне было жаль. Ну, и так понятно. С той женщиной в машине. Не круто с моей стороны. Короче, я пришел к Чейсам домой, потому что Люси тогда была у родителей. Спросил, что она помнит, и она сказала. Мы встретились на парковке и пошли к нашему столику. А я такой, вообще-то нет. Она разрыдалась. Ну, это было странно. Разрыдалась? Да. Там потом выяснилось, что кто-то видел, как Мэтт и Люси говорят с какой-то парой на парковке, и они подумали, что это мы с Сави. Они тогда рассказали это полиции, потому что пытались разобраться, и, типа, каждая деталь важна. Но тот человек то ли перепутал, то ли уже приложился, не знаю, потому что мы приехали позже. Люси и Мэтт уже сидели за столом, когда мы подошли. И Люси это расстроило? Да, реально расстроило. Я аж испугался. Думала, она там сознание потеряет. Кэтлин и Дон потом мне сказали, что Люси рассказала, что помнит, как пришла на свадьбу с Мэттом, Сави и мной. Типа она сама придумала себе это воспоминание вокруг ошибочной информации. Тут-то все и полетело. Люси не знала, что было на самом деле, а что она придумывала, чтобы что-то вспомнить. Вы поверили, когда она сказала, что ничего не помнит? Да не знаю. Если она врала, то отыграла это мастерски. Я как бы поверил ей, когда мне рассказали, что амнезия бывает не только в сериалах. Я только одного не понимаю. Неужели она потом ничего не вспомнила? Ну, после того, как у нее голова зажила. Вот это уже подозрительно. Кое-что в словах Колина меня заинтересовало. Он сказал, что зашел к Люси всего через 2 дня после того, как ее выписали из больницы. Он пришел с конкретной целью — помочь ей воссоздать события ночи, когда убили ее подругу. А это не слабое давление на человека, недавно получившего черепно-мозговую травму. Интересно, что мало кто говорит о том, что Люси также ушибли голову. Сообщили, что она пострадала от черепно-мозговой травмы средней тяжести. Что на самом деле довольно серьезно. Я говорил с врачом, который предпочел не делать официальных заявлений, так как не участвовал в лечении Люси Чейз. Однако он подтвердил, что да, амнезия — реальная штука, и является она последствием мозговых травм. Более того, дело не в том, что люди, перенесшие мозговую травму, забывают, что произошло, а в том, что их мозг прекращает запоминать. То есть воспоминания не забыты. Их не существует в принципе. Итак, отвечая на вопрос, явно интересующий многих из вас. Да. Оправдание амнезии — вполне обоснованная вещь. Учитывая серьезность травм Люси, вполне вероятно, что она не помнит, что произошло той ночью. Но правда ли это? И почему все в Пламптоне так уверены, что она врет?